Он настолько хорошо знал санскрит, что прославился как лучший знаток санскрита в Индии. До сих пор в Государственном Бенаресском университете его книги являются основными пособиями на факультете санскрита. В 1598 году Шрила Джива Госвами покинул этот мир, войдя в вечное самадхи. Его нетленное тело было захоронено неподалеку от его любимых божеств Радха Дамодары. В вечной Кришна-лире в духовном мире Шрила Джива Госвами является воплощением Виласа Манджари, одной из восьми любимых служанок Шримати Радхарани. Сегодня мы рассказали вам о великом преданном Господа, о Дживе Госвами. Над передачей работали Шашвата Дас и Ама Давидаси, звукооператор Вриндаван Чандра Дас.